«Лампуша!» — подскочила Тина. «Что ж ты раньше-то не сказала? Погоди, сейчас маме позвоню». И, уронив, как всегда, напольную вазу, девочка бросилась к телефону. «Мы тоже хотим в телек!» — заныли Кирюша и Лизавета. Я прикусила нижнюю губу. Да уж, я совершенно не подумала, что дети, естественно, тоже пожелают попасть на голубой экран. Но мне они только помешают. Тина влетела назад в столовую. «Сегодня хочешь?» «Да!» — закричали все хором. «А вас не возьмут», — пояснила Тина. «Почему?» — растерялись Кирюша и Лизавета. «Мама не любит, когда в зале люди моложе 20 лет», — сообщила девочка. «Это дискриминация!» — взвыл Кирюшка. «Геноцид!» — вторила ему Лиза. «Да вы не переживайте», — отмахнулась Тина. «Попрошу маму, она вас, ну, в детектив-шоу пойдете?» «Еще бы!» — взвыла парочка. «Момент!» — сказала Тина и, вновь уронив многострадальную вазу, скрылась. Без четверти 6 я шла вдоль длинного серого здания, отыскивая 17-й подъезд. Вообще говоря, я ожидала увидеть нечто особенное. Какой-нибудь супервход с шикарными дубовыми дверями и бронзовыми ручками, мраморные стены в холле, ковры, классную мебель. Однажды мне довелось побывать в центральном офисе Сбербанка, и впечатление осталось на всю жизнь. В тот раз, пройдя сквозь металлодетектор, я едва решила ступить на ярко блестевшие плиты, устилавшие пол, но 17-й подъезд... поражал убожеством. Ей-богу, даже вестибюль школы, где учатся Кирюшка с Лизаветой, выглядит более привлекательно. Вот уж не ожидала, что у здания центрального телевидения такой обшарпанный вид. Внутри оно выглядело простецки. Районная поликлиника, собес, детский сад, что угодно, но не то место, где толпятся звезды экрана, шоу-бизнеса, политики, писатели. Да и публика была одета более чем просто. Джинсы, футболочки, сарафанчики. Я думала увидеть людей, облаченных в эксклюзивные наряды и обувь ручной работы. А по коридорам шла толпа, основная часть которой ничем не отличалась от меня. Хотя, может, это из-за жаркой погоды? Небось, зимой тут мелькают шубы из соболя, дубленки, у которых пуговицы сделаны из драгоценных камней. Студия оказалась маленькой. Еще одно разочарование, подтверждающее постулат, что на телевидении кругом обман. Я несколько раз смотрела шоу Ольги дома, валяясь на диване, и мне казалось, что в нем принимает участие прорва народа. Оператор иногда показывал зал, и создавалось полное ощущение, что в нем сидит человек 500, а то и больше. Сейчас же я увидела совсем небольшое помещение с круглой сценой и 3 рядками скамеек, стоящих амфитеатром. Зрителей присутствовало 40. Я пристроилась в 1-м ряду и принялась разглядывать интерьер. Внезапно откуда-то вынырнула девица лет 25 и заорала: «Всем внимание! Кто забыл, напоминаю, работаем в прямом эфире, не в записи. Выплюньте жвачки. Убедительная просьба не сморкаться, не кашлять, не чихать, не корчить рожи, не ковырять в носу. Камеры стоят здесь и там. Одна ездит сверху. Если оператор дает вас крупным планом, не нужно размахивать руками, посылать воздушные поцелуи. Ведите себя спокойно. Помните, это прямой эфир. Прерываться станем лишь на рекламу. Ясно?» Зал загудел. «Ну и хорошо», —